Колин. До. Девушка ставит тарелку на деревянный пол и встает рядом со мной. В этот момент из леса выходит женщина. Ей лет 50, брюнетка с короткой стрижкой, одета в джинсы, фланелевую рубашку и грубые походные ботинки. Она машет нам, будто мы знакомы. И от этого в мою голову закрадывается мысль. «Ловушка?» «О, слава Богу!» — восклицает она, ступая на нашу территорию, и останавливается. «Здесь никого не должно быть в это время. У меня возникает чувство, что меня схватили за горло. В руке у женщины бутылка воды, а вид такой, будто она без передышки прошла миль 100. «Чем мы можем вам помочь?» — спрашиваю я, прежде чем успеваю понять, что происходит и что делать. Первой мыслью было выхватить пистолет и застрелить ее, потом бросить тело в озеро и бежать. Но у меня больше нет пистолета. Не знаю, где девчонка его прячет. Женщину можно связать и потом поискать оружие в доме. Мест для тайника немного. Под матрацем, в ванной, в спальне, в какой-то щели между бревнами. «У меня колесо спустило. Около полумили отсюда на дороге», — объясняет женщина. «Ваш дом первый, который мне попался. Я столько шла...» Она замолкает и переводит дыхание. «Не возражаете, если я присяду?» Дождавшись кивка девушки, она опускается на ступени и начинает жадно пить из бутылки с видом человека, несколько дней бродившего по пустыне. Я незаметно сжимаю ладонь девчонки с такой силой, что она тихо вскрикивает. Об ужине мы забываем. О нем напоминает женщина. «Простите, что помешала», — кивая в сторону тарелок. «Хотела узнать, не поможете ли мне поменять колесо? Или, может, позвоните кому-то? Мой телефон здесь не ловит». Она переводит взгляд с девушки на меня и вновь начинает извиняться, что прервала наш ужин. Медленно перевожу взгляд на девушку. Вот и ее шанс. Она может все рассказать женщине о том, что ее похитили и насильно держат в доме. Затаив дыхание, я жду, что ситуация начнет выходить из-под контроля. Жду, что девчонка начнет действовать, и они вместе попытаются от меня избавиться. Возможно, эта женщина пришла сюда специально? Она из полиции? Или от Далмара? Или одна из бдительных гражданок, которые смотрят телевизор и всегда вмешиваются не в свое дело? «У нас нет телефона», — отвечаю я, вспомнив, как выкинул мобильный в мусорный бак в Джейнсвилле и перерезал провод стационарного телефона в доме. Единственное, что я могу сейчас сделать, — пригласить ее в дом, чтобы она увидела, как живут преступники в бегах. «Но я могу вам помочь», — неохотно говорю я. «Неловко вас просить», — вступает женщина, но девушка ее перебивает. «Я останусь здесь и помою посуду», — говорит она и наклоняется, чтобы взять тарелки. «Похоже, ничего не будет». «Лучше пойдем с нами», — предлагаю я, и она начинает одеваться. Конечно, она понимает, что я не могу ее здесь оставить. Женщина обещает мне помогать и умоляет не заставлять девушку куда-то ехать. «Уже поздно», — говорит она, — «и так холодно». «Нет, я не могу ее оставить. Стоит мне уехать, и она может сбежать». Представляю, как она, тяжело дыша, пробирается сквозь чащу, спеша уйти подальше от дома. Думаю, ей удастся преодолеть целую милю, прежде чем я поменяю колесо и вернусь. К тому времени уже стемнеет, и у меня не будет никаких шансов отыскать ее в лесу. Женщина продолжает бормотать извинения за принесенные неудобства. Моим единственным желанием становится сжать руками ее горло, сдавить яремную вену, по которой с кровью в мозг поступает кислород. Может, им это именно то, что мне следует сделать? Я помою посуду, вступает девчонка, чтобы потом этим не заниматься. Она бросает на меня кокетливый взгляд, словно на вечер у нас есть другие, более приятные планы. «Думаю, тебе лучше пойти с нами». Настойчиво, но спокойно, повторяю я, и кладу руку ей на плечо, словно не мыслю расставания даже на минуту. «Романтический отпуск?» — спрашивает женщина. «Что-то в этом роде», — отвечаю я и поворачиваюсь к девчонке. «Ты с нами», — сурово шепчу я ей и добавляю, склонившись к самому уху. «Или тетка не уйдет отсюда живой?» На несколько секунд она замирает, затем приседает и ставит тарелки на место. Мы идем к машине и садимся. Я с женщиной впереди, девчонка сзади. Прежде я собираю куски веревки и липкой ленты с сиденья, надеясь, что женщина их не заметила, и бросаю в бардачок. «Куда?» — спрашиваю я ее с улыбкой и захлопываю дверцу. По дороге женщина сообщает нам, что она из Южного Иллинойса, путешествует с подругами на байдарках в приграничных водах. Она показывает нам фотографию. Четыре старушки сидят у костра и пьют вино. Мне становится легче. Это не ловушка. Снимки тому доказательство. Она спускается по реке на байдарке. Женщина продолжает рассказ. Сообщает, будто мне есть до этого дело, что решила задержаться на пару дней. Она недавно развелась и не спешит вернуться в пустой дом. «Недавно развелась», — думаю я. «Дома ее никто не ждет. Ее не скоро объявят в розыск. Пройдет несколько дней, даже недель». Мне хватит этого времени, чтобы уехать. Когда ее тело найдут, я буду уже очень далеко. «И вот такая неудача», — сетует женщина. «Колесо спустило. Наверное, камень или гвоздь?» «Возможно», — кивает девчонка. Я слушаю вполуха. Вскоре мы останавливаемся около малолитражки. Прежде чем выйти, внимательно оглядываю окружающую нас чащу. Я стараюсь разглядеть прячущихся за деревьями копов, направленные на нас винтовки или бинокли. Убедившись, что все спокойно, проверяю, действительно ли шина проколота. Так и есть. Если бы кто-то решил устроить мне ловушку, вряд ли стал бы так мудрить. И сейчас я уже лежал бы, уткнувшись лицом в землю, а полицейский застегивал бы наручники. Женщины следят за каждым моим действием. Смотрят, как я достаю из багажника инструменты. Подхожу к машине и начинаю откручивать гайки. Вскоре им это надоедает, и они заводят разговор о путешествиях по реке и лесах северной Миннесоты, а затем о красном вине и оленях, одного из которых женщина видела по дороге, величавого красавца, прогуливающегося меж деревьев. Я все время думаю, не могла ли она видеть нас по телевизору, но напоминаю себе, что она была вместе с подругами вдали от цивилизации. Они сплавлялись по реке, сидели у костра и пили вино, а не смотрели телевизор. Даю девчонке фонарик и велю держать его. С каждой минутой становится все темнее, а на таких дорогах нет уличного освещения. Взглядом я даю ей понять, чтобы она и думать не могла о таких вещах, как пистолет, похищение и помощь. В таком случае я убью их обеих. Я вполне серьезен. Интересно, она это понимает? Когда женщина спрашивает о нашем отдыхе, девчонка немеет. «Давно вы здесь?» — любопытствует женщина. Девчонка молчит, и приходится вмешаться мне. «Вторую неделю». «А откуда вы?» «Из Грин-Бэй». «Да, а судя по номерам, вы из Иллинойса». «Все никак не соберусь их поменять», — объясняю я, кляня себя за столь глупую оплошность. «Значит, родом вы из Иллинойса?» «Верно», — киваю я, не уточняя, откуда именно. «У меня кузина живет в Грин-Бэй, вернее, в Саамико». В жизни не слышал об этом месте. Женщина продолжает болтать без умолку. Она рассказывает, что ее кузина работает директором школы. Она похожа на обычную женщину ее возраста. Коротко стриженные волосы, нервный смех, когда не клеится разговор. Ей неловко молчать, и она лихорадочно подыскивает новую тему. «Болеете за Пекерс?» — обращается она ко мне. И я подтверждаю, что да, конечно. Справляюсь с колесом на удивление быстро. Опускаю машину и смотрю на женщину, прикидывая, стоит ли ее отпустить. Вернувшись в город, она может сообщить в полицию или шарахнуть ключом по голове и спрятать тело в лесу. «Не передать, как я вам благодарна!» — восклицает она. Я представляю, что и мою мать тоже кто-то мог убить и бросить в лесу на съедение медведям и волкам. Не за что. На улице уже так темно, что я почти не вижу ее лица, а она не видит моего. Сжимая в руке ключ, я думаю о том, сколько потребуется нанести ударов, чтобы она умерла. Интересно. Она станет сопротивляться или просто упадет на землю и спустит дух? «Понятия не имею, что бы я делала, если бы не нашла вас». Женщина делает шаг вперед и начинает трясти мою руку. «Кажется, я не спросила, как вас зовут». Я приподнимаю ключ и чувствую, как трясется рука. Ключом убить ее проще, по крайней мере, не надо прикасаться пальцами. Стараюсь не смотреть женщине в глаза. Один хороший удар, и все страхи останутся позади. «Оуэн!» Сжимаю ее ледяную ладонь. «А это Хлоя!» Женщина с улыбкой сообщает, что она Бет. Не знаю, долго ли мы так стоим в темноте напротив друг друга и молчим. Взгляд мой блуждает по ящику с инструментами и натыкается на молоток. «Может, все же лучше молотком?» Внезапно я ощущаю, что девчонка тянет меня за рукав. «Нам пора». По ее глазам я вижу, что она прочла мои мысли. Все поняла по моему лицу, потому как я сжимаю ключ, готовясь к удару. «Пошли», — повторяет она. Бросаю ключ в ящик и пристраиваю его на заднее сиденье. Повернувшись, вижу, как женщина забирается в машину, заводит мотор и уезжает. Она двигается медленно, стараясь не задеть толстые деревья, стволы которых почти сливаются с темнотой. Я опускаюсь на сиденье и хватаю ртом воздух. Потные руки вытираю о колени и запрокидываю голову, стараясь отдышаться.